По прибытии на ночь в монастырскую слободу при Святогорском Успенском монастыре состоящую, я остановился у богатейшего вона и крестьянина Ивана Никитина Столярева. На расспросы мои о Пушкине Столярев сказал мне следующее. Первое. Пушкин иногда приходит в гости к игумену Ионе, пьет с ним наливку и занимается разговорами. Второе. Кроме Святогорского монастыря и госпожи Осиповой он нигде не бывает, но иногда ездит в Псков. Третье. Обыкновенно ходит он в сюртуке, но на ярмарках монастырских иногда показывался в красной рубашке и в соломенной шляпе. Четвертое. Никаких песен он не поет, и никакой песни им в народ не выпущено. Пятое. На вопрос мой, не возмущает ли Пушкин крестьян, игумен он отвечал, что он ни во что не мешается и живет, как красная девка. Александр Башняк, секретный агент при начальнике херсонских военных поселений, графе Витте.